Глава шестая. Половая жизнь списка была между тем бурной и лихорадочной, как всегда бывает в сообществах, достаточно запуганных, чтобы почувствовать близость смерти, но недостаточно измотанных, чтобы ощутить безразличие к жизни. В журминале читаем о паре, засыпанной в шахте. В первый день совокуплялись очень интенсивно, на второй были едва живы, на третий девушка умерла, а герой рехнулся. В списке трахались все со всеми, как в коммуне прокаженных. Конечно, с известного момента прокаженным уже не до секса, поэтому они стараются взять свое, пока не развалились окончательно. Пик сексуальной активности списка совпал с концом сентября, когда в природе все замирает в последнем напряжении, цветет последней прелестью, чтобы в ближайшие две недели лавинообразно осыпаться. Сейчас будет песня торжествующей любви. Григорий Лурье трахался с Мариной Калининой. Разговаривать ему нравилось больше, чем трахаться. Не то чтобы в свои 45 он подосяк, но слишком грубый, требующий физических и технических навыков акт представлялся ему скучнее душевной коммуникации. Настоящий секс — это, согласитесь, душами. Если бы можно было душой починить крышу на даче или винтить лампочку, Лурье не было бы равных. Нерукастое, языкастое племя. Всю свою жизнь, как есть, рассказал Марине Калининой, простой доброй девушке, и много мудрых мыслей. Марина Калинина тоже ему рассказала мудрость жизни, какую знала. Как однажды с ней случилась истерика от несчастной любви, 3 дня плакала, и все, и повезли из Москвы к деревенской тетке заговаривать. Тетка дунула, плюнула, и перестала Марина плакать, и 3 дня смеялась, но тут уж никто заговорить не мог. Как-то так прошло. Константин Глебов, с собой угод, мистик, скальд, он произносил скальд, трахался с Татьяной Гуляевой, с которой соседствовал в списке и находил в том провиденциальный смысл. Волгала, Волгала, северные люди. Свободное от работы время писал исторические фэнтези про воинов света, ненавидевших мирную жизнь. Волки любят свежую кровь. Пошлой жизнью живем, один лишь только желудок. По воскресеньям сволочи все ездят в Ашан, по будням ходят в Апшу. Брежет счет свободы над родиной. Сожжем Ашан и сами будем ходить в Апшу. Вел километровые полемики в виртуальном сообществе «Русский крокодил», ей-богу, не шучу, крокодил, символ вольного Волхова, нордической нашей Ингерманландии. Давно бы уже эти люди всех переубили, кабы не ссорились постоянно между собой, кто из них хуже, потому достойнее Волгалы. Таня слушала, открыв рот, и Глебов этим пользовался, хотя нравилось ему и в Волгалище. Если б не список, долго бы ему искать девушку, никто не дает скальду. А так все-таки сближает. Ты говорил, будешь меня провожать на битвы света. В устной речи Глебова много было больших букв. Таня тоже не могла понять этих, которые спят с хачами. Михаил Малахов, клерк, спал с Еленой Савиной, студенткой-медичкой. У него после списка не очень хорошо стало в карьере, на корпоративных смотрели косо, и он стал ходить на другие корпоративы со списком. Не все ли равно, на какой корпоратив ходить? У Малахова была драма, если у клерка может быть драма. Но она может, и вот какой природы. Есть люди, искренне моделирующие себя по предписанному клерковскому образцу. Преданность корпорации и то все. Личных качеств у них не нарастает. Они заблаговременно заменяют себе всю жизнь работой, потому что про жизнь ничего не понятно. А с работой более или менее ясно. Работа и все. Когда у такого человека отнимают работу, мир его рушится в 3 дня. Весь воюющий ужас своей пустоты Малахов перегрузил теперь на Савину, студентку. Он еще работал, у него были деньги, пластиковые карточки, все как надо. Он выплачивал квартирный кредит, разрабатывал и сдавал концепции, но жить ему было некуда. Природа не терпит пустоты, и Малахов стал беспокоиться о здоровье. Здоровье сдавало стремительно. На правой ноге обнаружилась шишка, на левой похрустывал сустав. Малахов делился с Савиной всей этой информацией. Савиной было интересно, она была не бог весть какой медик, а тут столько внимания. Никто никогда так не внимал ее прогнозам и диагнозам, как Малахов. Она нашла у него много интересного, они подробно все это обсудили. Так-то мы все друг перед другом нос дерем, а как эпидемия, так сразу и люди как люди, можно трахаться. Чумной барак с спецхолерным никто не воображает. А супруги Сомовы, попавшие в список вместе, потому что и на премьеру вместе сходили, трахались друг с другом, и так-то им было хорошо. Обострились супружеские чувства, пригашенные 7-летним браком. Критический, говорят, период для брака. А нас уж так ли все хорошо? Придут с очередного списочного мероприятия, день рождения или чей, воскресный выезд на природу, и всем кости перемывают, какие все дураки. А мы не дураки. И так ли уж нам хорошо? И трахаются. Даже подумывать стали ребенка завести, а то все не до того откладывали. Куда теперь откладывать, стали заводить. Второй куплет трибьют Вырыпаеву. Оголышев Кирилл, 17 лет. Трахался с Матвеевой Ириной, 16 лет. Он у нее пятый, она у него вторая. Матвеева Ирина была то, что в старое время и в правильной цивилизации называлась бы гейша. Девушка, рожденная для любви, ни для чего больше. В правильных цивилизациях у таких девушек есть социальная ниша, а в нашей им приходится чему-то учиться, где-то работать, разрушать чужие жизни и семьи. А ведь они ни о чем другом не думают, живут любовью, дышат любовью и всем, что вокруг любви. Это не блядство, но особого рода зацикленность. Матвеева Ирина не могла принадлежать кому-нибудь одному, ибо это была бы не любовь, а скука. Ей нравилось принадлежать одному и страдать по-другому, провожать одного и звать другого, пить чай с одним и приглашать другого, сталкивать, наблюдать, страдать, напиваться, казнить себя, проклинать, каяться, ходить в храм с одним, вырывать у него руку, убегать к другому. А тут третий, разрешающий коллизию, но с ним тотчас появляется четвертый, и понеслась. Голышев, Голышок, был как раз пятый. Он был очкастенький, умненький, казался ей чистым. Голышев в ней нашел свой идеал и понятия не имел, на что попал. Матвеева Ирина была всегда влажная, пылкая, смуглая, обожающая делать это в недозволенных местах. Голышев ни о чем, кроме нее, не думал и даже забросил трактат с планом спасения России. Писал его давно, основываясь на Тойнби. Какой теперь Тойнби? Одна штука в том, что Рогозин Вячеслав, 27 лет, тоже трахался с Матвеевой Ириной, 16 лет. И был у нее шестой, и разрешить все это дело мог бы только седьмой. Рогозин Вячеслав так по-особенному смотрел на Матвееву Ирину на одном списанском костре с таким значением, и она, истинная жрица любви, тотчас наделила его всеми возможными совершенствами. У нее был дар именно к любви, настоящий, страстный, беда только в том, что прочие способности отсутствовали начисто. Такую бы только любить, но мы же все хотим обладать. Нет бы погладить, понюхать, трахнуть, отойти. Нет, подавай постоянство. А Матвеева Ирина была одноразовая, но сама не догадывалась о том. Каждый раз заново вспыхивая, она горела так сосредоточенно и самозабвенно, словно собиралась замуж. Каких только добродетелей не находила она в Рогозине Вячеславе. Он был глупый и одинокий от своей глупости, фотограф-любитель с комплексами, но она придумала ему демонизм и гениальность и заходилась от восторга над его тупыми натюрмортами «Яблоко в тумане», «Сережка ольховая». Она отдавалась ему с визгом, сознанием греховности, с мыслями о чистом голышке. Ну как же хорошо ей было с Рогозиным, никогда не было так хорошо с голышком. Рогозин ее снимал во всяких видах, в основном среди обшарпанных интерьеров, типа «Контраст». Матвеева Ирина безумно возбуждалась среди обшарпанных интерьеров, нравилась ей на грязных лестницах и гудящих чердаках, и она думала о себе словами своего ЖЖ, куда почитать про ее атласную кожу и страдания, сбегались сотни печальных одиночек, втайне надеющихся, что она виртуал. Если виртуал, не так обидно представлять, что такие где-то есть и кому-то дают. А Николай Соломатин, 43 лет, трахался с Ольгой Боровлевой, 42 лет. Оба люди семейные, он преподаватель сопромата, она преподаватель вьетнамского. На закат печальной улыбкой прощальный. Молодежь ничего не понимает, нет, только ровесники. Столько удивительных совпадений, и ведь тысячу раз могли встретиться, но все как-то не выходило, случайно пробегали мимо друг дружки, и пришлось судьбе помещать их в список, а как бы иначе. И семье врать ничего не надо, я в списке, у нас мероприятие счастливо. Семья смотрит, как на обреченного, старается кормить повкуснее, все разрешает. Думается, узнали бы, не возражали бы. Много ли осталось, все можно. Это, знаешь, у меня была тетка, болела, спрашиваем врача. Что ей можно, доктор? Он, маша рукой, уже все. Потому я не хожу по врачам, напоришься на такого и... На всех кострах, походах и выездах сидели вместе, как голубки, но с видом вызывающим и обреченным. Помолодели и похорошели оба. Штука в том, что если бы всех включить в список, все бы давно уже друг друга нашли. В идеале нации есть команда людей, состоящих в списке. Но что же поделать, если у нас эти списки составляет только одна инстанция? Как ты думаешь, не хотят ли они сформировать нацию? Я уже где-то читала, что в замысле предполагалось пересажать всех. Да, я тоже читал, бред, конечно. А супругам Сомовым и так хорошо. Все у нас есть, по работе не обижают, слава тебе, Господи. Им не надо было для счастья никакого списка, они с самого начала внесли себя в список на двоих, уважают друг друга за свою любовь со студенческой скамьи. Друг друга найти тоже надо уметь, гоп-гоп, трах-трах. А Смирнов с Ковалевой, а Богданов с Муравьевой, а Заботин с Мищенко, а Суетин с Домниковой. А Эра с Танатосом, без этого как же? И потому, пока трахались все со всеми, иногда обмениваясь партнерами и друг другу подмигивая, весь список доносил друг на друга, потому что острота восприятия от этого становилась почти невыносимой. С тех самых пор, как майор Калюжный принялся вызывать к себе по одному и расспрашивать, что и как, не всех сразу, конечно, давая время дозреть и обдумать, писать к нему стало делом обычным. Все-таки контакт, живой человек, искренне нами интересуется. Бывает, что и тюремщику рассказывают о себе все, как попутчику в поезде. Бывает, что и террористу при стокгольмском синдроме вываливают последнюю правду. И потому Смирнов писал на Ковалеву, а Богданов на Муравьеву, а Макеева Ирина на Голышева с его теориями и Рогозина с его пристрастием к фотографированию заброшенных военных заводов. И поскольку жизнь их с момента попадения в список шла как бы в романе, как бы понарошку, то и к этой новой страсти доносительства относились они как к дополнительному приключению. Плакали, конечно, и руки ломали, и мучились даже немного совестью, но не более чем в кино, когда сопереживаешь судьбе героя. Все это были формы отвлечения от главного, дикого страха. Так на последнем берегу увлекаются флиртом и автогонками, и доносят, наверное, потому что все позволено. Все равно полынья сужается, и недалек час, когда серую шейку схватят за серую шейку. А Калюжный вот ведь штука, сам был в списке. Его временно отстранили от всех главных дел и держали в резерве, проверяя, на что он теперь годен. И ведь знали же сволочи, что это за список, сами же его составляли в ЦОСе, сами спускали, распространяли, доводили. И теперь, когда занесли его туда за несчастный сраный просмотр, на который сами же и командировали во избежание эксцессов, он был среди своих как клейменный, и смотрели на него косо, и ходил уже слух, а поди ты пойми, что за список, вы уверены, что именно из-за просмотра, может, все-таки что-то серьезное, а просмотр так, маска. И в отчаянном желании выслужить прощение, доказать незапятнанность мундира, майор Калюжный шил с писантом заговор, что самое интересное, постепенно заговор сшивался. Тут ведь что главное? Главное, как учил его прославленный чекист Мыльников, наставник в суровой непостижимой азбуке, сокровенной тайной, которой является отсутствие правил, не надо навязывать подозреваемому конкретную вину. Дай им время все на себя выдумать. Ты сроду их так не оговоришь. И Калюжный действовал, и так ли они готовно писали друг на друга. Детка на бабку, бабка на репку, а супруги Сомовы друг на друга. Трах-трах, гоп-гоп.